Эпилог. Когда Дизайр вместе с Морганом появились в апартаментах, Либи дожидалась хозяйку в спальне, чтобы помочь ей приготовиться ко сну. При виде высокого темноволосого мужчины в рваной, намокшей от дождя рубашке и забрызганных штанах, горничная открыла рот от удивления и застыла на месте с округлившимися глазами. Морган, держа Дизайр за руку, невозмутимо осмотрелся по сторонам. Сгорая от нетерпения поскорее остаться с ним вдвоем, Дизайр собралась отпустить Либи. На лице у нее появилась радостная улыбка, в глазах замелькали зеленые искорки. Она отвела в сторону ошеломленную горничную и сказала ей что-то на ухо так, чтобы ее не слышал Морган. Служанка с любопытством взглянула на Моргана, сделала реверанс и быстро удалилась в соседнюю комнату с ванной, плотно прикрыв за собой дверь. Дизайр отстегнула ожерелье и положила его на туалетный столик. «Что случилось? Почему девушка не осталась помочь тебе раздеться?» — спросил Морган. «У нее есть более неотложные дела». Дизайр посмотрел на него с интригующей улыбкой. «Может быть, ты заменишь ее и поможешь мне, если, конечно, не разучился?» «С большим удовольствием, мадам». Морган принялся ловко расстегивать пуговицы на лифе ее роскошного наряда, но через минуту прервал это занятие, отодвинул прядь волос и поцеловал ее в затылок. Приятная дрожь пробежала у нее по телу. Наконец на ней осталась одна шелковая сорочка. Присев на край широкой постели под балдахином, она шутливо приказала: «Теперь туфли и чулки». Морган опустился на колени и снял с нее атласные туфли, а затем начал закатывать вниз чулки, но остановился и прижался губами к ее гладкой белой коже. Его горячий рот обжег ей кожу. «Что еще прикажете, леди?» Не дожидаясь ответа, Морган приподнял ее сорочку и попытался осторожно раздвинуть ей ноги, но Дизайр быстро запустила пальцы в его густые темные волосы и решительно отодвинула его голову. В недоумении он тихо вскрикнул. «Не сейчас», — сказала она с напускной строгостью. Морган поднял на нее глаза и остановился, сбитый с толку ее насмешливым голосом. «Только что ваша светлость во всеуслышание заявляла, что жаждет видеть меня в своей спальне, а теперь отвергает мои ухаживания», — с притворным возмущением сказал Морган. Одним быстрым и легким движением Дизайр вскочила с постели, обняла его за плечи и повернула к зеркалу. «Посмотри на себя», — продолжала она в прежнем насмешливо-строгом тоне. «Разве можно ложиться в постель с таким перепачканным трубочистом? Сначала приведи себя в приличный вид, а потом, может быть...» «Я вижу результаты твоего пребывания во дворце. По-моему, ты задержалась здесь слишком долго. Боюсь, что теперь ты захочешь сделать из меня придворного хлыща с ленточками на штанах и надушенными перчатками. В таком случае я вынужден тебя разочаровать». «Ради бога, замолчи». «Я не имею в виду ничего подобного. Думала, тебе самому будет приятно освежиться в ванне, прежде чем лечь в постель». Она обвела его руками, потом, просунув одну руку ему под рубашку принялась щекотать. Побегав пальцами по груди и ребрам, она погладила его по животу. Он перехватил ее руку и тихо засмеялся, позволив увести в соседнюю комнату, где Либи уже наполнила ванну водой, а сама ушла спать. «Полагаю, ты не допустишь, чтобы я раздевался и принимал ванну без помощи лакеев», — заявил Морган с насмешливо вызывающим видом. «Я сама буду прислуживать вам, мой повелитель». Дизайр начала расстегивать ему рубашку, стараясь унять дрожь в руках. Потом отстегнула ремень. «Штаны и сапоги я пока еще сам в состоянии снять», — сказал Морган. Усевшись на мягкую скамеечку, он стянул с ног сапоги и скинул штаны. Потом поднялся и выпрямился во весь рост, высокий, статный, широкоплечий, с узкими стройными бедрами. Когда Дизайр взглянул на него, ее обуяла тоска по его дивному телу. Но она решила не трогать его и дать ему, наконец, вымыться. Морган одним махом перешагнул через край огромной ванны и болтыхнулся в воду. Окунувшись, он смачно крякнул от удовольствия, потом повернулся к Дизайр и властным жестом подозвал ее к себе. «А ну-ка, подойдите ближе. Раз уж вы изъявили желание поухаживать за мной, я позволю вам потереть мне спину». Дизайр, как была в одной сорочке, подошла к ванне, осторожно ступая босыми ногами, склонилась над широкой гладью воды, взяла губку, намылила ее душистым мылом и начала тереть сначала мускулистые плечи, потом спину, грудь. Морган удовлетворенно мычал. «Ох, как хорошо! Так-так, неплохо для начала». Звуки его голоса возымели на нее возбуждающее действие. Она почувствовала, как легкие мурашки побежали по телу под тонкой сорочкой, и томительно сладкое чувство появилось внизу живота. Она кончила тереть руки и намылила ему голову. Он принялся чертыхаться, но она быстро сполоснула, вылив на голову кувшин с водой. «Хватит!» — внезапно остановил ее Морган. Голос у него стал тихим и слегка хриплым. Он живо отобрал у нее и бросил в воду губку. Затем взял ее за руку, другой рукой приподнял кружева сорочки и принялся поглаживать Дизайр по бедрам. Она жадно вдохнула воздух и потянулась от наслаждения. Его влажные пальцы ласкали ягодицы и гладили темный пушок, потом скользнули во влажную пещеру. Медленными движениями Морган гладил, постукивал, неглубоко проникал в ее лоно, чувствуя, как оно дрожит и сокращается под его прикосновениями. Не обращая внимания на ее слабые протесты, он упорно тянул ее к себе через борт ванны, пока она, наконец, шумом не шлепнулась в воду. Блестящие струйки воды разбежались в разные стороны по розовому мрамору бордюра. «Моя сорочка!» — вскричала Дизайр. Под мокрым шелком, облепившим ее тело, проступили красивая грудь и изящные бедра. Подтянув колени, Морган усадил Дизайр спиной к себе. Она тотчас обхватила ногами его тело и, затаив дыхание, смотрела на золотые огоньки, просвечивавшие сквозь толщу воды. Морган притянул ее к себе. Тогда она начала двигать бедрами, наслаждаясь трением. Она приподнялась и вобрала его в себя, чувствуя, что больше не в состоянии вынести томительного напряжения. Неповторимое блаженство соития заполнило все уголки ее души и тела. Наклонив голову, Морган водил губами по ее спине. Потом, резко изменив положение, повернул ее лицом к себе, припал губами к ее губам, посадил на себя и резкими, яростными движениями воспламенил возлюбленную. Волны с плеском бились вокруг них, расходясь широкими кругами к краям ванны. Под нарастающим давлением непрестанно сжимающих его тисков Морган ускорял и усиливал толчки, чувствуя, как постепенно насыщается прильнувшее к нему тело. И вот они оба приблизились к той границе, за которой неизбежно должен был последовать взрыв, а за ним — тишина и покой. Было уже далеко за полночь. Сонная, усталая и довольная, Дизайр отдыхала в объятиях Моргана. Впервые за все время их близости она чувствовала себя спокойно и не вспоминала ни о прежних страхах, ни о неопределенном будущем. Прижавшись щекой к его груди, Морган задумчиво сказал: «А знаешь, Его Величество тогда не удержался от зависти. Видела бы ты, как он посмотрел на меня, выходя из комнаты, оставляя нас вдвоем». «Это тебе показалось, мой милый», — возразила Дизайр, нежно поправляя ему волосы. «У Его Величества нет недостатка в женщинах. Сколько прекрасных дам добиваются его расположения». «Но ни одна из них не может сравниться с тобой, моя возлюбленная. А ты принадлежишь мне. Запомни, только мне и навсегда». Он повернулся и отыскал ее губы. Лунный свет мягко струился сквозь окно и разливался серебром по широкой постели. Скоро они покинут Англию и отправятся в заморские края, чтобы начать новую жизнь. Сейчас эта мысль ничуть не беспокоила Дизайр. Она чувствовала себя счастливой. Тень прошлого никогда не омрачит их с Морганом будущего. Теперь они оба жили надеждой. Морган притянул ее к себе. Прижавшись, она тихо лелеяла сладкие мечты о том, чтобы его руки были для нее всегда надежным и вечным домом. Конец книги. Ноябрь 2002 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Алексей Ковалев.